Глава 8. Понедельник, 22 марта. Элио Авизор. Очередной теракт, на этот раз в редакции канала 20. Пожарные продолжают работать в здании. Листовки СФО содержат угрозы нескольким средствам массовой информации и конкретно 10 журналистам. Список возглавляют Каролина Гихарро и главный редактор этого издания. Взрыв привел к серьезным разрушениям в редакции канала 20, особенно на входе в здание, а также в помещениях на первом этаже. Эксперты взрывотехники допросили охранника, который заявил, что в здании не оставалось сотрудников, и, закончив вечерний обход, он сам покинул телецентр около полуночи, не заметив ничего подозрительного. На месте взрыва не было обнаружено жертв, но были найдены многочисленные листовки семьи, обвиняющие политических кандидатов в сделке с диктатурой, а некоторые СМИ в реакционных взглядах в ущерб своему народу и его армии, СФО. Телефонный звонок Годе перенес место встречи из бара в Центральный департамент полиции. После оформления свидетельских показаний, которые заняло более часа, Каролина Гихарро и Пабло Годе вышли оттуда совершенно удрученными. Чего только не пришлось повидать обоим за свою карьеру, и, казалось, сама жизнь в Санта-Море Куэваса сделала их достаточно толстокожими. Но взрыв в телецентре потряс их до глубины души. До последнего события они скорее не надеялись, а наивно желали, чтобы череда смертей в Ла-Милагрос прекратилась. Тем не менее, после беседы со следователями, оба поняли, что если бы взрыв случился в другое время, то счет шел бы на десятки раненых и убитых, включая саму Каролину. Это могло произойти не только вследствие возможного сбоя часового механизма, но и потому, что Каролина зачастую засиживалась за монтажом до 2 или 3 часов ночи, после чего выходила через заднюю дверь. «Я все еще должен тебе кофе», — напомнил Годой. «Правда, давай по чашке кофе. Это то, что мне сейчас нужно». Каролина заказала капучино, и Годой присоединился к ее выбору. Когда кофе был готов, Пабло начал рассуждать вслух. «Наконец мы вместе, не так ли? Ну, хотя бы и в списке тех, кому грозят расправой». «Это так, Пабло, но мне совсем не нравится делить с тобой этот пьедестал». «На самом деле это своего рода признание». «Я понимаю, но не забывай также об обратной стороне». «Ты имеешь в виду известность?» «Нет, Пабло, нет. Нравится мне это или нет, я уже давно стала публичным человеком в Ла-Милагрос. Я не хочу умалять значение выхода в свет Эль-Ойо Авизор, но ты знаешь, ничто в этом мире не делает тебя столь популярным, как телевидение. Я имею в виду в том числе и ту опасность, которой каждый подвергается в наши дни, выставляя себя на показ». «Понятно. Всегда опасно быть в самом центре урагана». Каролина промолчала, так как в эту секунду предалась воспоминаниям. Она впервые попала на телевидение в 18 лет в качестве модели и была буквально заворожена миром камер и софитов. Даже в такой маленькой стране, как Санта-Мора, телевидение казалось другой реальностью. Впоследствии Каролина устроилась на канал, где искали хорошенькое личико на роль ведущей прогноза погоды после выпуска новостей. Тогда Каролина открыла свое истинное призвание и в течение последующих лет терпеливо готовилась, чтобы выступить на новом поприще. Она изучала риторику, литературу и социологию. В день, когда она получила свой диплом журналиста, директор канала объявил, что руководство решило доверить ей вести главный выпуск новостей. За все эти годы она делилась своими маленькими фобиями лишь со своей подушкой. Но после событий прошлой ночи и предостережений из уст такого неробкого десятка человека, как Годой, ее охватил настоящий страх. Она не готова была это признать перед Пабло, но раньше она никогда не отдавала себе отчет в том, что более свободный доступ к информации влечет за собой высокий риск. «Как бы то ни было», — продолжил Годой, словно угадывая мысли девушки, «мне кажется, что пока ты можешь быть совершенно спокойна. Настоящая угроза нависла надо мной, а не над тобой». «Неужели? Почему ты так уверен?» «Ах, Каролина, сейчас не время для зависти. Я журналист Эль-Ойо Авизор, издание, которое с момента своего появления на свет осуждало повстанческое движение. Мы первыми опубликовали материал о теракте в архиве и называем его организаторов преступниками и убийцами. Не забывай об этом. А ты вспомни, кто брал интервью у Кассероса и сообщил в полицию, что его и Толосу похитили, даже не упоминая о других общеизвестных фактах. «Каких общеизвестных фактах?» — спросил Годой почти с издевкой. «Очевидно, что из нас всех я единственный человек, который находился в непосредственном контакте с одним из кандидатов». «А это здесь при чем?» «Не знаю. Мой бывший парень, скорее всего, назвал бы это защитным механизмом, но мне хочется думать, что таким изощренным способом повстанцы всего лишь пытаются установить связь со СМИ». «Мне это кажется абсурдным. Но если это так, то будет радостным известием. Взгляни на это под таким ракурсом. Им нужна пресса, чтобы оказывать давление на правительство. Они спрашивают заложников, кого бы они выбрали для этой цели. В этой ситуации Толоса, вероятно, назвал бы твое имя, а Кассерос, я почти уверен, выбрал бы меня». «Я вынужден согласиться с тобой. Кассерос выбрал бы тебя для всего, чего только можно», и добавил заговорщическим тоном: «И признаюсь, что я на его месте тоже выбрал бы тебя». Каролина засмеялась и опустила голову, показывая, что она благодарна другу за комплимент. «Но ты действительно думаешь, что эти подонки советуются со своими заложниками? С кем им установить контакт?» — уже серьезно поинтересовался Годой. «Не знаю, но это единственное, что мне приходит в голову. В конце концов, кому мы помешали?» — вырвалось у Каролины, хотя она не была уверена, что желает получить ответ. «Ну, начнем с убийц де Лос Льяноса, похитителей кандидатов, а также тех, кто заложил бомбу в редакции, и тех, кто стоит за всем происходящим. Мне продолжить?» Снова воцарилась тишина. «Каждая профессия имеет свой риск, не так ли? Я полагаю, что люди должны быть в курсе происходящего, и наш долг обо всем их информировать. Нам за это платят», — произнесла девушка, словно повторяя заученный урок, в котором не была вполне уверенной. «Нет, Кару, нам не платят за то, чтобы мы рисковали своей жизнью. Это делается только по убеждению. Так или иначе, добро пожаловать в клуб». «Ну ладно, дорогой друг и коллега, знай, что я не в обиде», — позволила себе съязвить Каролина. «Если им нужно отделаться от того, кто больше всего им досаждает, то я уступаю тебе первое место». «А если серьезно», — продолжил Годой, — «я не знаю, реальная это угроза или нет, но мне не нравится состоять в этом списке. Иногда мне страшно уже от того, что эти убийцы знают мое или твое имя. Но если мы говорим об этом со страхом, сидя в баре «Ля Милагрос» напротив Центрального департамента полиции, то я даже не хочу думать о том, что сейчас испытывают Хуан Хосе Кассерос и старик Толоса. Никто не может знать заранее, какая капля переполнит чашу терпения народа, но этим утром вся республика Санта-Мора и в особенности Ла Милагрос пылали коллективным гневом, который невозможно было погасить. С убийством де Лос Льяноса надежда на возвращение демократии сменилась удивлением и страхом, а новость о похищении двух кандидатов президента и вовсе повергла всех в ступор. Но когда стало известно о теракте в телецентре, народ начал вспоминать былые обиды, и открылись старые раны, которые еще были свежи и не успели зарубцеваться. Воодушевление в связи с грядущими выборами уступило место ярости, песни превратились в крики, а вместо музыкальных инструментов люди потрясали плакатами и сжатыми кулаками. Съемочная группа канала 20 вновь отправилась на улицы, чтобы вести прямой репортаж с места событий, и Каролина Гихару, которой угрожали расправы, снова брала интервью у прохожих. Телевизионные камеры раз за разом фиксировали гневно поднятые руки и яростные взгляды вместе со словами поддержки и жестами сочувствия в адрес журналистки и ее коллег. На лицах застыли тревога и страх, но также и решимость не возвращаться в прошлое. Было понятно, что люди готовы просить, молить и даже требовать. Кто-то должен был остановить этот кошмар, пока все не зашло так далеко. Они должны были давно положить конец терактам, убийствам и похищениям. На углу площади группа людей собиралась потребовать у Куэваса освобождения заложников, но другие возражали им, мотивируя тем, что это повлечет возвращение в эпоху репрессий. И диктатор был последним средством, к которому стоило прибегнуть. На другом углу назревала дискуссия среди тех, кто призывал к всеобщей голодовке, пока не будут предъявлены доказательства того, что кандидаты живы и здоровы, и многочисленной группой, которая утверждала, что все эти глупости хороши только для кино, и Ганди в наше время уже не имел бы успеха даже у себя в Индии. Несколько молодых людей останавливали прохожих и прикрепляли им на грудь черную ленточку, таким образом приглашая их на многотысячный митинг, а остальные собирали подписи в поддержку формирования народных отрядов. Они предлагали самому народу вооружиться и отправиться на поиски похищенных кандидатов. Полковник Сарсалехо смотрел из своего кресла на бурлящие массы, которые быстро заполняли площадь. Как никогда раньше он полностью разделял негодование народа. Впервые в жизни ему хотелось быть там и затеряться в толпе. Тем не менее, у него были другие обязательства. Государственная безопасность была его работой и, кроме того, его первостепенным личным интересом. Сарсалехо решил позвонить Куэвасу, чтобы получить разрешение на мобилизацию отрядов специального назначения. «Задействуйте их, если хотите, полковник», — сказал президент. «Но позаботьтесь о том, чтобы они не слишком усердствовали. Это ясно? Как бы ни складывались обстоятельства, я не хочу, чтобы сейчас нас обвинили в репрессиях». Единственной целью Агустина было не упустить из виду Каролину. Действительно, когда взгляды всех собравшихся устремлялись на очередного оратора, произносившего речь или выкрикивавшего лозунги, Агустин не сводил глаз с нее одной. В итоге он добился того, что прекрасная журналистка заметила его в толпе. Когда Каролина закончила репортаж в прямом эфире, Агустин робко к ней подошел. «Привет», — произнес он, не зная, что добавить. Он всегда ощущал волнение рядом с ней, а теперь к этому примешивался стыд за то, что он позволил ей настолько отдалиться от него. Каролина ответила едва различимым жестом, который был призван заменить слова, и дежурной улыбочкой, совсем не похожей на настоящую, ту, которую Агустин обожал. Это была невынужденная реакция, рассчитанная на зрителей, каждый из которых мог подумать, что она действительно ему улыбнулась и помахала рукой. Лично ему Каролина давала понять, что не желала его видеть и на расстоянии 200 километров. Агустин угадал все, что Каролина не сказала. Он также сделал вывод, что ей было достаточно тех месяцев, которые они провели вместе. Ей и так тяжело далось решение оставить его, и сейчас она не хотела, чтобы он снова докучал ей своими приходами и уходами, своей нерешительностью и маниакальным желанием все предугадать. Она могла сообщить ему все это и гораздо больше, не произнеся ни слова. Было очень больно узнать это от единственного человека в мире, который знал, чего ему стоило находиться там, среди толпы, терпеливо ожидая своей очереди. Он сам признавался ей, что его фобии начинаются с плохих взаимоотношений с толпой, но ими не ограничиваются. Сильнейшее, необъяснимое волнение охватывало его при одной мысли, что ему придется связать себя обязательствами, образовав пару, женившись или обзаведясь друзьями. Если приходилось строить планы более чем на 2 суток, его наводнял невротический страх быть подвергнутым критике, осужденным или отвергнутым. У этого страха до сих пор было только 2 исключения — трогательная дружба с Марио и излишне ответственное отношение к работе. Профессиональные качества доктора Монтильяно не имели ничего общего с нерешительностью. Возможно, и сейчас Агустин хотел избежать дискомфортных ощущений. Как только он расшифровал сообщение, которое было заключено в едва заметном жесте журналистки, он решил немедленно вернуться в больницу, проклиная себя за решение покинуть свой кабинет по совету Марио. После полудня обстановка стала накаляться. Огромные плакаты призывали освободить 2 кандидатов в президенты, требовали действий от полиции и критиковали как СФО, так и Куэваса. Внезапно взорвалась петарда, и мощная вспышка привлекла внимание всех присутствующих к одному из 3 офисных зданий, которые выходили на площадь. По фасаду здания от крыши до самого фундамента мгновенно растянулся гигантский флаг. На нем был изображен огромный герб Санта-Марийского фронта освобождения, но слово «освобождение» было зачеркнуто. Вместо этого в середине было добавлено «военный». Толпа взвыла от изумления и ужаса. Санта-Марийский военный фронт. Все поняли это послание. Это было не заявлением или угрозой, а просто провокацией, адресованной не только правительству, а всем и каждому. Но никто не хотел смириться с тем, что Санта-Мора снова оказалась в состоянии войны. Десятки тысяч людей, рассыпанных по центральному проспекту и площади, начали постепенно собираться возле дома правительства. Люди начали хором выкрикивать: «К-ответу! К-ответу! Мы требуем ответа!» Ни скрип окна или двери, ни один шорох не выдавал намерений правительства дать им какой-либо ответ. Один мужчина забрался на памятник в центре площади и с помощью громкоговорителя привлек внимание сограждан. «Друзья!» — закричал он. «Если у правительства нет ответа, мы должны потребовать его у Национального альянса левых сил. Попросим объяснений у Октавио Посадоса. Он должен знать, где находятся заложники. Он общается с убийцами. Он должен сказать нам, где они их держат». По площади пробежал шепот одобрения. «К дому Посадоса!» — заревела часть митингующих. Толпа двинулась, и на некоторое время все споры утихли. Как загипнотизированные, люди выполняли приказ, превратившись в бесформенную лавину, которая направлялась к дому кандидата от левого крыла. Сарсалеху снова вызвал командира отряда особого назначения, чтобы напомнить ему об инструкциях генерала, а затем откинулся на спинку кресла. Он многое бы отдал, чтобы посмотреть на то, как Октавио Посадос столкнется лицом к лицу с тысячами граждан, направляющихся к его дому. Этот мнимый защитник народа и его прав станет жалким и беспомощным перед этой разъяренной толпой, которая, наконец, разобралась, кто ее настоящие враги. Людское море подступило к более чем скромному дому Посадоса, скандируя тот же лозунг, что и на площади: к ответу, мы требуем ответа». Разница была в том, что на этот раз дверь открылась, и внешне спокойный Октавио вышел, чтобы побеседовать с митингующими. Он поднял руки, прося тишины, и сказал, обращаясь ко всем: «Прежде чем я начну говорить, я прошу вас позволить выйти моей семье. После этого я отвечу на все ваши вопросы». Посадос снова зашел в дом и появился на пороге, обнимая свою супругу и двоих детей. Очень организованно толпа расступилась, и молодой политик отвел семью подальше от дома. «Жди моего звонка», — бросил Октавио жене вместо прощания. Как только женщина с детьми исчезла из поля зрения, Октавио Посадос встал на пороге своего дома и снова обратился к митингующим. «Мне тоже не терпится получить объяснения, которых вы требуете. Ни я, ни моя партия не имеем никакого отношения к похищениям, убийствам или взрывам. Эта кампания призвана очернить имя Народной армии. Объяснений следует требовать у правительства. Не забывайте, что я тоже заложник этой диктатуры». «Если ты ни при чем, почему тебя не похитили, как остальных?» «Это часть политических манипуляций», — пояснил Посадос. «Почему не сдаются командиры СФО?» «Я объясняю вам, что никак не влияю на их решение. Я не СФО. Но я не думаю, что они это сделают до тех пор, пока не получат настоящих гарантий свободы и неприкосновенности. Другими словами, я не думаю, что до выборов они выйдут из подполья». «Выборы, в которых участвуешь только ты и марионетка Куэваса. Таков ваш план? Ты такой же, как Куэвас». Положение левого лидера ухудшалось на глазах. Начались толчки, оскорбления и крики. Часть людей, которые оказались рядом с его домом, почувствовали опасность и постарались улизнуть. Их тоже старались ударить, зажать в толпе или обругать. Когда в окна полетели камни, Октавио Посадос понял, что диалог больше невозможен, и закрылся у себя в доме. Некоторые потом объясняли причину вспыхнувшего пожара тем, что снаружи в дом закинули факелы. Другие утверждали, что сам Посадос поджег дом изнутри, чтобы распугать толпу. Никто не мог объяснить, как это началось на самом деле. В рапорте полиции было сказано, что через 5 минут после того, как Посадос укрылся внутри дома, люди начали бросать в окна камни, и через полчаса вся постройка полыхала. Внезапно пожар разгорелся с такой силой, что участники протеста за считанные секунды разбежались в разные стороны. Не было улицы или проспекта, который не наводнился бы убегающими со всех ног людьми, кричащими так, как будто они только что побывали в аду. Словно молоденькая девушка, которая проснулась посреди ночи, испуганная звуком сирен, Ля Милагрос больше не смог сомкнуть глаз этой ночью. Жители остались на улицах и площадях, в барах, обсуждая, фантазируя, выдвигая гипотезы. Тема для разговоров была, разумеется, только одна — пожар и смерть Октавио Посадоса. Идеалисты предполагали, что Посадос отчаялся убедить толпу и принял решение поджечь себя, как факел, в знак несправедливости обвинений в его адрес. Другие соглашались с тем, что самосожжение имело место, но преследовало другую цель. Это был протест против насилия, которое царило в стране, последнее послание патриота, который следовал по пути своего деда Хулиано, поступившего также 30 лет тому назад. Прагматично настроенная часть населения считала, что брошенный камень вызвал искру, которая переросла в пожар, или что партийный лидер изготавливал на кухне коктейли Молотова для самозащиты, и один из них взорвался, приведя к катастрофе. В городе в полголоса обсуждались еще две версии. Некоторые намекали на то, что повстанцы сами расправились со своим лидером, чтобы превратить его в мученика. Были и те, кто не знал, как и почему погиб Посадос, но за всем происходящим им необъяснимым образом мерещились длинные руки Куэваса. Глядя на зловещие кадры расправы в ночном выпуске новостей, Агустин Монтильяно, в свою очередь, не мог избавиться от ассоциации с охотой на ведьм. Как психиатр он мог понять то, о чем, как обычный человек, мог только сожалеть, это был массовый психоз, столько раз запечатленный и описанный в газетах. Как только группа людей прибегает к насилию для отмщения, уже не важно, на кого оно будет направлено. Даже если массами людей никто не манипулирует, они легко оказываются под властью ненависти и подпитываются адреналином, который убеждает их в собственной сокрушительной силе. Если разгоряченной толпе никто не препятствует, то она становится ненасытной и жаждет не истинного правосудия, а прежде всего быстрой и прилюдной расправы над тем, кто первым попадется ей под руку. Узнав о новости, Агустин понял, что больше всего боялся за Каролину. Поэтому он решительно устремился к дому ее матери и, не найдя девушку там, направился в квартиру, где они когда-то жили вместе. Ему было нелегко признать, что это было единственным местом, которое смогло стать для него домашним очагом после смерти матери. Каро всегда делала их дом живым, привносила уют. Другими словами, ей удавалось превратить квартиру во что-то большее, чем просто место для ночлега. Это было их гнездышко, куда непременно хотелось возвращаться. Когда он увидел новый, совсем недавно установленный домофон, перед его глазами вихрем пронеслись воспоминания дня, когда они расстались. Он без лишних слов принял решение Каролины, вернулся в квартиру, когда она еще была в больнице, собрал чемоданы и вышел, оставив ключи на кровати, не очень хорошо понимая, что делает. Агустин подозревал, что истинной причиной того, что он так быстро согласился на расставание, был страх. Столь же сильный страх, который он испытывал сейчас, думая, что Каролина в опасности. Каролина открыла ему, не спускаясь, поднимаясь наверх, Агустин снова оказался во власти смятения, сопровождавшего все последние встречи с ней. Скорее всего, он допускал ошибку. С тревогой он толкнул дверь квартиры, но на этот раз увидел ее испуганной, нервно затягивающейся сигаретой. Тогда Агустин обрадовался, что оказался там даже не потому, что это было важно для их отношений, а потому, что мог ей помочь. Он мгновенно понял, что она с трудом сдерживает слезы, и не смог поступить иначе, кроме как утешить женщину, которую все еще считал своей. «Иди ко мне», — произнес Агустин, — «дай мне тебя обнять, расскажи мне обо всем». В его объятиях Каролина почувствовала себя в безопасности и разрыдалась. Через некоторое время, все еще всхлипывая, Каролина рассказала ему, что очень напугана. Происходящее в стране тревожило ее. В довершение всего было очевидно, что она все больше влюбляется в Касероса. Она поведала Агустину, что после убийства де Лос Льянуса она впала в панику, думая о неопределенной судьбе Касероса. Эта тревога дала ей понять, что, хотя до сих пор между ними ничего не было, этот мужчина занимал все более прочное место в ее сердце. Несмотря на ревность, Агустин промолчал, с твердым намерением вести себя так, как в этот момент было нужно Каролине. Он не высказывал своего мнения, не жаловался, не выражал сомнений. Он просто оставался рядом с ней в течение нескольких часов, обнимая ее с безграничной нежностью и ничем не выдавая своих желаний и мыслей.